Совсем немного геополитики. Летели в Белград. Майор-десантник, сидевший у окна, время от времени приглашал заглянуть вниз. «Военный аэродром!» И тыкал пальцем в стекло. «Пустой, брошенный». Или «А здесь была ракетная батарея». Ничего не осталось, все разорено. И так до самой границы. Ни перехватчиков, ни ракет. Нас с вами даже сбить некому. Майор был невесел. Он только что похоронил однополчан, погибших в Чечне, и возвращался в Косово. По другую руку от меня сидела дама, жена какого-то вельможи. Тот провожал ее в аэропорту. Дама была очень ухожена, однако в том уже возрасте, который всякой ухоженностью лишь подчеркивается. На коленях дама держала пластмассовую корзину, в которой безучастно ко всему пребывала лохматая собачонка. Даме хотелось поговорить, и она сказала: «Это Пушоня». «Скотный двор», — вещал майор, — «пустой, брошенный». «А может, все коровы куда-то попрятались?» — предположила дама. «Да он уж весь травой зарос, а поле вокруг него — кустарником». «А как вы с такой высоты отличаете военный аэродром от гражданского?» Похоже, майор-десантник ее заинтересовал. «Возле гражданского должен быть какой-то населенный пункт, хотя бы районный центр, а у военного — гарнизон, казармы да пара офицерских домов». Дама вздохнула. «Пушоня у меня заболел, везу его лечить». «А что с ним?» — насторожился майор. «Меланхолия», — снова вздохнула дама. «Не заразная», — успокоенно произнес майор и вдруг встрепенулся. «Так это ж не собачья болезнь». «А чья же?» «Как чья? Коровья!» «Вы не правы. Коровья — бруцеллез». «Тоже и бруцеллез», — после некоторого раздумья согласился майор. «Но главное — меланхолия. Это я точно знаю. У меня брат ветеринар. Двоюродный». Следует заметить, что пока они так через меня беседовали, я читал подготовленный к изданию перевод проповеди известного сербского святителя — и до сего момента мне это почти удавалось. «Все равно меланхолия», — твердо сказала дама и схватила меня за локоть. «А знаете, от чего?» Мы не знали. Оказалось, виною всему новый шкаф, зеркальную дверцу до пола. Впервые увидев свое отражение в зеркале, Пушоне нежно обрадовался внезапному гостю и захотел познакомиться с ним поближе. Заглянул за приоткрывшуюся дверцу, да так и обмер. «Знаете, собаке ведь надо сзади обнюхать». «Ну, об этом, положим, мы слышали». Он заглянул сзади, а там никого нет. Он еще раз спереди, там собачка. А сзади опять никого. Он еще пару раз туда-сюда. Безрезультатно. И тогда он задумался, прям как человек. Взгляд стал таким умным и грустным. Дама вытаращила глаза, пытаясь изобразить собачью печаль и мудрость. Пошел прочь от этого шкафа, ударился мордочкой в стену и упал. А потом у него сделалась меланхолия. Не ест, не пьет. Везу его к знаменитому профессору. Крупнейший в мире специалист. Вы слышали? На выборах у них никто не победил, и теперь будет второй тур. «Не будет», — пообещал майор. «Американцы проплатили только один тур, так что кого назначит, тот президентом и станет». Она отпустила мой локоть и не без кокетливости обратилась к майору. «А вы, миротворцы, там, наверное, простой народ защищаете?» И тон ее, и сам вопрос десантнику не понравились. «Мы там обслуживаем американцев», и отвернулся к окну. В Белграде майора встречали наши военные в таких же, как у него, камуфляжных комбинезонах, даму молодой человек с плакатом «Меланхолия», а меня двое монахов. Нам предстояло проехать 350 километров к южным границам. До поздней ночи сидели над переводом, а утром в мою келью постучался иеромонах, и на колесном тракторочке мы поехали в горы. Небо на юге было исчерчено инверсионными следами, два самолета шли параллельными курсами. «Здесь международная трасса», — пояснил провожатый. «Однако пассажирские самолеты парами не летают. Кроме того, следы повторяли изгиб границы. За богохранимой сербской землей велось пристальное наблюдение. Трясясь на каменистых дорогах, Мы пробирались от одного древнего храма к другому, и иеромонах рассказывал мне о русских священниках, служивших здесь и в 20-е годы, и в 40-е, и в 50-е. Наконец приехали к малой церквушечке. Зашли, приложились к иконе, и иеромонах вышел, оставив меня одного. Когда-то мы с отцом-настоятелем хотели устроить на этой горе русский скит, в котором могли бы жить и молиться наши иноки. Однако теперь не то что русским, самим сербам здесь жить небезопасно. Албанцы то и дело совершают набеги. «Они стали селиться у нас полвека назад», — рассказывали монахи. «Занимались торговлей, потом расплодились и говорят, что теперь наша страна должна принадлежать им. У вас албанцев нет?» «Пожалуй, одних только албанцев у нас и нет», — отвечал я. В обратный путь по каменьям возница отправился без меня, пожалел. Я спустился с горы пешком и пошел по шоссейке навстречу трактору. Кое-где на обочине лежало по 3-4 бетонных пирамидки метровой высоты, перекрывать дорогу в случае военных действий. Снайпер с гранатометчиком, расположившиеся на противоположной стороне ущелья, смогут попридержать у такого заграждения вражескую колонну ненадолго, пока их не убьют. Было жарко. Хотелось искупаться, я свернул к реке, бежавшей рядом, и вдруг увидел в траве иконку. На меня смотрел Иоанн Предтеча. Сразу вспомнилось: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это была простая бумажная иконка, закатанная в прозрачный пластик. Греческий текст, на обороте с греческим же прямодушием, призывал всякого читающего стать святым. Кто мог обронить ее здесь, непонятно. В этих краях давно уже не видали туристов. Гул реактивных двигателей раскатывался по земле почти беспрерывно, а белых следов на небе становилось все больше и больше, ветер дул с юга, и полосы проплывали над нами. «Американцы», — признал наконец иеромонах, — «вдоль границы летают», — и обвел рукой. «Косово, Македония, Болгария, Румыния. Была бы сейчас зенитная ракета, не удержался бы», — и вопросительно посмотрел на меня. Я хорошо понимал его, но... «Бодливый корове бог рог не дает, потому-то, наверное, мы с тобой, брат, в церкви, а не в ракетных войсках». Вернулись к вечернему богослужению. По календарю совершалась память Иоанна Предтечи, икону которого я только что обрел в придорожной траве. После службы собрались у отца-настоятеля, телефонная связь не работала. Принесли радиоприемник. Крутили-крутили колесико, но и сербские радиостанции, и российские, и немецкие, и французские, и американские передавали одни и те же сообщения, и даже комментарии к ним слово в слово, как будто написано все это было одной рукой. «Нет ничего более тоталитарного, чем демократия», — грустно сказал настоятель. Потом удалось по мобильному телефону поговорить с Белгородом, и выяснилось, что в столице нет света, все подступы к ней заблокированы, аэропорт закрыт. Насельники тревожились за меня, мне ведь наутро следовало уезжать. «За 4 месяца управитесь?» «Порядок наведете?» — спросил я. «Должны», — неуверенно отвечали отцы. «А почему за 4?» «У меня паспорт до февраля». После того, как под праздник Иоанна Предтечи мне явилась его иконка, я уже ни о чем, кроме покаяния, не беспокоился. Настоятель махнул рукой и выключил радиоприемник. «Пошли молиться». Служить мы закончили к 6 часам утра. Телефоны работали, лампочки по всей стране светили в волю, аэропорт открылся, блокаду сняли. Я попросил у братьев прощения, они, конечно же, сильно переволновались за меня. «Для нас каждый русский святой», — сказал отец-настоятель, афонский монах, вернувшийся на родину в трудную для нее минуту. Когда я садился в автобус Скопье-Белград, крестьянин-серб спрашивал водителя, как дела в Македонии. «В Македонии таких проблем быть не может», — отвечал водитель. «Мы дружим с Западом, поэтому у нас спокойно и хорошо». К вечеру в центре Белграда началось столпотворение. Десятки тысяч людей бродили по улицам и непрерывно дули в свистки вроде милицейских. А поскольку из-за шума разговаривать было невозможно, все еще и кричали. Сквозь толпу время от времени проползали автомобили, на крышах которых стояли и сидели люди с плакатами. Асфальт был усыпан листовками — названия улиц на домах заклеены победными лозунгами, а автомобильные номера — наклейками с датой выборов. На гигантских рекламных щитах всюду красовался портрет победителя. Тут поработала не одна типография и не одну неделю. На спешно устанавливаемых эстрадах бесновались рок-музыканты, Сладков раздавали булочки, пиво, однако народ был на удивление трезв. Встретились только с одной компанией подвыпивших парней, но и те оказались земляками, футбольными болельщиками. Наши должны были играть с ними, а тут, отец, видишь, ерунда какая-то получилась. И матч перенесли. И чё они так радуются? Им ставят нового президента, незаконного, между прочим. Он ведь и половины голосов не набрал. А они, чудаки, радуются. Я флотский, хотя и не моряк, а речник. Катаю по Москве-реке отдыхающих. Но я так понимаю. Далее флотский не вполне складно, но достаточно вразумительно объяснил, что для открывания кингстонов нужны были предатели-грубияны. Ну, пьянь там, да денег жадные, да власти, просто дураки. А теперь грамотные и осторожные рулевые, которые могли бы удержать тонущий корабль в вертикальном положении и не уронить его на соседние баржи-шлюпки. «Что у них, что у нас», — заключил он, махнув рукой. Утром в аэропорту я увидел знакомую даму. Она шла через зал, волоча за собой Пушоню. «Как успехи?» — спрашиваю. «Один сеанс провели, наметилось улучшение», — отвечала она. «Но профессор из-за этого кризиса срочно улетел в Штаты. Основная клиника у него там. Позвонила мужу, он уже перевел в Америку деньги, так что мы отправляемся следом. Заодно повидаем дочку с внуком. Мы, правда, собирались вместе встречать миллениум, то есть новое тысячелетие, но раз уж такой случай, почему бы не воспользоваться?» Наклонив голову, она улыбнулась. «Поздравляю вас». «С чем?» «С победой Великой Октябрьской капиталистической революции!» И кокетливо подмигнула. «Мир стал свободнее на одну страну!» Случилось так, что ровно через год я снова оказался в Белгороде. Был объявлен великий праздник. По телевидению выступали заматеревшие победители, прославляя себя, свободу слова и права человека. В центре города снова гремели оркестры. Однако гуляющего народа было теперь значительно меньше. Работали американские забегаловки, Сладков продавали американские фильмы, а в Македонии шла война. Прошлогодний шофер явно не был пророком, и Дух Святой не глаголал через него.